«Ну что? Что тут происходит, ребят?» — крикнул Денелен во весь голос. «Чем вы недовольны? Объясните-ка, мы с вами столкуемся». Обычно он выказывал углекопам отеческую благожелательность, хотя и требовал от них много работ. Человек властный и резкий, он прежде всего старался завоевать сердца добродушием, звучавшим в его трубном голосе, говорил с рабочими попросту и зачастую вызывал в них симпатию. Больше всего углекопы уважали его за смелость. Он был с ними в забоях, был первым в борьбе с опасностью, когда случалась беда, приводившая в ужас всю шахту. Дважды бывало, что после взрыва гремучего газа, когда отступали самые отважные, его спускали в шахту, обвязав канатом под мышками. «Да как же это вы?» — заговорил он. «Неужели я должен раскаяться в том, что поручился за вас? Здесь хотели устроить жандармский пост. Вы ведь знаете, что я отказался от него». «Говорите спокойно, я слушаю вас». Все, однако, смущенно молчали, пятились от него. Наконец заговорил Шаваль. «Вот что, господин Денелен, мы не можем работать на прежних условиях. Дайте нам прибавку, 5 сантимов с вагонетки». Денелен, казалось, был удивлен. «Что? 5 сантимов? А почему такое требование? Я-то ведь не жалуюсь на ваше крепление. Не собираюсь навязывать вам новый тариф, как правление мансуйских копий». «Ну, может, оно и так. А только товарищи в Мансу правильно поступают. Нового тарифа не признают и требуют прибавки в 5 сантимов. Ведь при нынешних расценках хорошего крепления все равно не дашь. Мы требуем прибавки в 5 сантимов. Верно, товарищи?» Раздались возгласы одобрения. Опять поднялся шум, люди замахали руками. Мало-помалу все приблизились, тесным кругом обступили Денелена. У него в глазах вспыхнула злоба. И этот почитатель сильной власти крепко сжимал кулаки, чтобы не поддаться искушению и не схватить за шиворот кого-нибудь из бунтовщиков. «Нет, лучше поговорить с ними по-хорошему, образумить их. Вы желаете получить прибавку в 5 сантимов? Признаю, работа стоит того, но дать прибавку не могу. Если я это сделаю, мне крышка. Поймите же, что мне надо жить хотя бы для того, чтобы и вы могли жить. А я дошел до крайности. При малейшем увеличении себестоимости я вылечу в трубу. Вспомните, 2 года назад, во время последней забастовки, я уступил. Тогда я еще мог это сделать. Однако это повышение заработной платы было для меня разорительным. Вот уже 2 года, как я бьюсь. А теперь я предпочту сразу же закрыть лавочку, чем мучиться, не зная, где взять денег, чтобы заплатить вам в будущем месяце». Шаваль язвительно засмеялся в лицо чудаку-хозяину, столь откровенно рассказывавшему о своих делах. Остальные потупились, упрямо не желая ему верить. У них в голове не укладывалось, что не все хозяева наживают миллионы на труде своих рабочих. А Денелен настаивал на своем. Он объяснил, какую борьбу ему приходится вести с компанией Монсу, которая всегда держится на стороже и готова пожрать его, если он когда-нибудь поскользнется и сломает себе шею. «Между ними беспощадная конкуренция, а поэтому приходится соблюдать экономию. Тем более, что при большой глубине шахты Жан-Барт себестоимость добычи угля у него, Денелена, возросла. И это неблагоприятное обстоятельство не возмещается значительной толщиной угольного пласта. Никогда бы он не пошел на увеличение заработной платы, которого рабочие добились последней забастовкой, но ведь ему нельзя было отставать от компании Монсу, иначе он лишился бы рабочих. А теперь что будет?» И он грозил им бедами, которые ждут их завтра. «Что они выгодуют, если ему придется из-за теперешней забастовки продать шахту? Ведь они тогда попадут под ужасное иго акционерной компании Монсу. Он-то ведь не восседал на престоле где-то вдалеке, в неведомом капище. Не состоял в числе пайщиков, нанимающих управляющего, чтобы удобнее было стричь рабочих, которых эти господа никогда и в глаза не видели. Нет, он, Денален, единоличный хозяин. Он рискует не только своими деньгами, но и своим рассудком, своим здоровьем, своей жизнью.